и долгие лета разлуки скиталась в чужбине без имени и пристанища. Граф притворился, будто разнежился до слез, и, трепеща, чтобы его не подслушали, дал Иудин поцелуй примирения обманутой итальянке. «Все, все обещал он, развестись с первой женою, признать ее, любить верно и горячо. И между тем, как Бьянка всему верила, влюбленное сердце так доверчиво. Он вращал в голове кровавые замыслы. Сжить с рук опасного свидетеля и увядшую постылую любовницу. Медлить было невозможно. Он страшился ревности настоящей супруги более ада. И скоро созрел губительный умысел в душе порочной. Ласками усыпил он легковерную, потихоньку оторвал от оконного переплета листок свинцу, растопил его на свече в серебряной ложке и приблизился к сонной жертве своей. Руки его дрожали, совесть громко вопияла: «Удержись!» Но страх позора, но боязнь преследований итальянки и вечных укоров жены перемогли все. Кипящий свинец канул в ухо Бьянки, и жизнь ее прервалась одним вздохом. Совершив злодеяние, граф позвал ловчего, всегдашнего поверенного его проказ, вместе с ним выбросили труп за окно и зарыли тут же под деревом. На другой день он сказал жене, что это был обманщик, хотевший выманить у него денег, и, получив отказ, он убрался до свету. Никто и не думал заботиться о человеке, который так же скрытно уехал, как прибыл. Одним словом, все, кажется, было улажено, и концы в воду. Но кровь не смывается ничем. Каждую полночь стали мечтаться графу привидения. Бессонница высосала у него здоровье, совесть преследовала повсюду. Уверяли, впрочем, будто и всем домашним чудилась женщина в белом платье с распущенными волосами. Она медленно выходила из дубовой комнаты, пробегала весь замок и, встретив графа, грозила ему перстом, указывая на небо, и потом исчезала. Гонимый раскаяньем, терзаемый призраками, Глемба вдруг покинул дом этот, вскоре заболел горячкою, высказал в бреду ужасные подробности преступления и умер. С той поры на замок легла печать отвержения. Село, бывшее вблизи, рассеялось, дороги поросли кустарником, и доселе так еще сильно поверье, будто здесь живут духи и прогуливаются мертвецы, что дровосек, не ждя вечера, выезжает домой из окрестностей, и охотник, хотя бы ему попался пестрый зубр, не погонится за ним под ночь в соседние кущи. Мы, однако же, надеясь на учтивость привидений, решились попировать здесь после подвигов травли и повторяем пане ротмистре: весьма рады случаю, что вы вместо пустых стен нашли здесь сытный стол, вместо бледных покойников краснощеких весельчаков, готовых пить и любить от пана до пана. Между собеседниками пошли разные толки. Кто улыбался, кто морщился, однако все стали поговаривать, что пора ехать. Но заздравные кубки кружились, и все тайны всплывали наверх вина, как масло, мало-помалу. Дядя мой плохо понимал по-польски и вовсе не разумел по-латыни. Но и он заметил нечто неприязненное к имени русских. толковали о всеобщем восстании в Варшаве, о том, что везде исполняется то же –